По случаю Аомаме соглашается пригубить. Спать еще неохота. Из окна 17-го этажа видно луну безо всяких помех. Облака расползлись, небо чистое, взгляду не за что уцепиться. К рассвету луна проделала по небу долгий вояж, но пока еще зависает над невидимым горизонтом. Ее пепельный диск все бледнее. Уже очень скоро она уйдет на покой и утонет за краем земли. Накануне вечером, когда они заселялись, Аомаме попросила у женщины за стойкой партье номер. Пусть дорогой, но чтобы из окна было бы здорово смотреть на луну. «Это самое важное», — подчеркнула она. «Видеть луну так, чтобы вокруг ничто не мешало». Администраторша очень приветливо отнеслась к парочке голубков, пожелавших свить в их отеле любовное гнездышко. Тем более, что половина номеров в этот сезон пустовала. А кроме того, они ей просто понравились. Тут же послала горничную проверить, хорошо ли видна луна в люксе для новобрачных, сразу вручила ключ и обеспечила максимальную скидку. «А что, сегодня полнолуние?» — с интересом спросила она. На своем гостиничном веку эта женщина выслушала пожелания, требования и запросы от миллиона клиентов, но еще ни разу не встретила постояльца, который с серьезным видом просил бы поселить его в номер с лучшим видом на луну. «Нет», — ответила Аомаме. «Полнолуние уже прошло. Сейчас луна видна примерно на 2/3. Но это не важно. Лишь бы видна была». «Любите смотреть на луну?» «Обожаем», — улыбнулась Аомаме. «Это очень важно для нас обоих». Рассвет приходит, но количество лун не меняется. Луна в небе, как обычно, единственная и одинокая. Незаменимый спутник Земли, с позабытых времен летящий с той же скоростью, по той же орбите и столь же преданной своей миссии, что и всегда. Не сводя с нее глаз, Аомаме прикладывает ладонь к низу живота и еще раз проверяет, на месте ли кровиночка. Она чувствует, сам живот вроде не увеличился, но кровиночка подросла. «Что здесь за мир? Я пока не знаю», — думает она. «Но как бы он ни был устроен, пожалуй, я здесь остаюсь. Мы все остаемся. Наверняка и в этом мире нас будут подстерегать угрозы и опасности. Наверняка он тоже полон своих загадок и парадоксов. И, возможно, впереди у нас еще много окольных неведомых троп, которыми придется пройти. Все равно, неважно, я готова с этим жить. И никуда не уйду. Что бы ни случилось, мы останемся жить в однолунном мире. Тенго, я и наша кровиночка». «1000 тигров вам в бензобак!» — улыбается тигренок с рекламы Эссо, повернувшись левой щекой. Ну и слава богу. Главное, что улыбается он при этом искренне и тепло. «Поверим его улыбке», — решает она. «Это важно». И улыбается тигренку в ответ, так же естественно и радушно. Не отворачиваясь от окна, она ищет пальцы Тенго. Он берет ее руку. Они стоят вдвоем у окна и провожают глазами луну. Пока в лучах восходящего солнца та окончательно не превращается в пепельно-белый клочок бумаги, прилепленный к небесам. Конец 3-й книги.